Рамсес принялся нервно шагать по комнате. «Значит, я должен дать тебе расписку на 30 талантов». «Какую расписку? Зачем расписку? На что мне расписка? Сын царя сдаст мне в аренду на 3 года свои имения в Номах Такенс, Сет, Нехамент, Нехапеху, Септхет и Хабу». «В аренду?» — переспросил царевич. «Это мне не нравится». «А как же я получу свои деньги, свои 30 талантов?» «Подожди. Я должен справиться у управляющего имением, сколько приносят в год эти земли». «Зачем вашему высочеству утруждать себя? Что знает управляющий? Он ничего не знает, поверь честному финикинину. Год на год не приходится. Какой урожай, такой и доход. Если я потерплю убытки на этом деле, разве управляющий мне их возместит?» «Видишь ли, Дагон, мне кажется, что эти поместья приносят гораздо больше, чем 10 талантов в год». «Сын царя не доверяет мне? Хорошо, если угодно, я могу скинуть имение в Сети». «Как? Ты все еще думаешь, что я требую с тебя лишнее? Ладно, уступлю и Септхет. Но при чем тут управляющий? Это он будет учить тебя уму-разуму? О, что ред! Я бы потерял сон и аппетит, если бы какой-то управляющий, подчиненный раб, смел указывать что-нибудь моему всемилостивейшему государю. Тут нужен только писец, который напишет, что сын царя сдает мне в аренду на 3 года земли в таких-то и таких-то номах, да еще 16 свидетелей того, что я удостоился такой чести со стороны вашего высочества». «А зачем служащим знать, что их господин занимает у меня деньги?» Наследнику надоел этот разговор. Он махнул рукой и сказал: «Завтра принеси деньги и приведи с собой писца и свидетелей. Я этим заниматься не стану». «Вот это мудрые слова!» — вскричал финикинин. «Доживешь ты вечно!»